владел собой. Встал, подошел к выключателю, погасил свет. «Включи!» — негромко потребовала Мария. Иван пошел к кровати. Кровать скрипнула. Мария не то встала, не то отодвинулась вглубь. Было совершенно темно. «Включи свет!» — опять сказала она. По голосу Иван понял, что она стоит. Он протянул руку и коснулся ее груди. «Уйди!» — оттолкнула руку. Иван обхватил ее и легко повалил на кровать. Но зато здесь Мария неожиданно оказала сильное сопротивление. Короткая яростная возня. Иван стиснул зубы, гнул, мял упругое тело, ждал, когда оно ослабнет, станет податливым. Оно ослабло, но сник и Иван. Мария плакала. Второй раз сегодня больно сбросила его на землю. Он почувствовал себя ужасно гадким и жалким. Включил свет. Мария села, вытерла рукавом свитера слезы, и она тоже показалась Ивану жалкой и беспомощной, даже смешной после всех этих заявлений, что она хочет в тюрьму и гения возлюбленные. «Сама виновата», — сказал он. «Нечего было дразнить». Мария молчала.